Спустя неделю после того, как мы начали обсуждать проблемы, связанные с сексом, Райх как-то вечером зашел ко мне в комнату с книгой в руках. Книгу эту он кинул мне на стол. «Я нашел человека, которому можно доверять». «Кого?» Цепко ухватив книгу, я вгляделся в обложку. «Теории сексуального побуждения. Зигмунд Флейшман. Берлинский университет». Райх зачел мне вслух некоторые отрывки, и я понял, почему он остановил выбор на этом человеке. Не вызывало сомнения, что Флейшман обладает исключительно развитым интеллектом, а также, что его ставят в тупик загадки отклонений в сексуальном поведении человека. Так вот, в его работе то и дело встречались фразы, словно подтверждающие, что он втайне догадывается о существовании паразитов. Он высказывал мысль, что половые извращения – суть не что иное, как результат некоего засорения сексуальных пружин человека, и что в этом кроется нечто столь же абсурдное, как, скажем, попытка утолить жажду стаканом виски. Но с какой вдруг стати, задавал он вопрос, современный человек стал понимать сексуальное удовлетворение таким странным образом? Да, бесспорно, в какой-то мере на его сексуальное перевозбуждение влияют соответствующие книги, журналы, фильмы. Но само стремление к размножению, заложенное в нем от природы, настолько велико, что эти стимуляторы не могут играть здесь сколь-либо заметной роли. Однако складывается впечатление, что даже женщины, у кого брачный и материнский инстинкт был всегда наиболее развит, стали поддаваться этой повсеместно растущей волне сексуальных аномалий. И число бракоразводных процессов, где истцом является муж, обвиняющий жену в супружеской неверности, растет быстрыми темпами. Чем мы можем объяснить этот спад стремления к продолжению эволюции, наблюдающийся у обоих полов? Быть может, причиной тому некий неизвестный фактор, психический или физический, который мы упускаем из внимания? Райх отметил, что в книге имеются места, где автор словно обвиняет Бога в том, что тот, наделив людей инстинктом полового влечения, чего-то недоучел, и влечение это впало в кризисную зависимость от взаимного разочарования полов друг в друге. Да, было совершенно очевидно, что Флейшман именно тот человек, которого мы ищем, а также, что в этой конкретно взятой области могут найтись и другие, всерьез озадаченные нарушениями в сексуальном поведении человека. Разумеется, не в последнюю очередь мы думали и над тем, как нам фактически выйти на контакт с потенциальными союзниками. Ни он, ни я не имели возможности носиться по свету в поисках единомышленников. Однако в данном случае все сложилось неожиданно легко. Я написал Флейшману письмо, в котором высказал мысли по поводу отдельных суждений, содержащихся в его книге, а также выразил в целом интерес к затронутой им теме. Как бы между делом, я обмолвился, что вскоре мне, возможно, доведется быть в Берлине, и выразил надежду там с ним встретиться. Не прошло и недели, как от Флейшмана пришло ответное послание, где он, помимо прочего, писал: «Как любой человек в мире, я, затаив дыхание, следил за вашими исследованиями. Не сочтете ли вы с моей стороны навязчивым, если я осмелюсь ненадолго к вам приехать?» В ответ я сообщил, что мы с удовольствием примем его в любое время, и предложил конкретно встретиться в следующие выходные. Вскоре пришла телеграмма. Флейшман уведомлял, что приглашение им принято. Через три дня мы с Райхом встретили его в аэропорту Анкары, откуда на ракете компании возвратились вместе в Диярбакыр. Флейшман приглянулся нам решительно всем. Это был интеллигентный, с подвижными манерами человек лет 50, с живым чувством юмора и свойственной немцам широтой культурного кругозора. Он великолепно рассуждал о музыке, разбирался в искусстве примитивизма, в вопросах философии и археологии. Я моментально отметил про себя, что именно такая порода людей наделена особой внутренней стойкостью против паразитов сознания. Вернувшись в Дияр-Бакыр, мы угостили гостя хорошим обедом, за которым не беседовали ни о чем, кроме раскопок и проблем, которые создают людям руины. Во второй половине дня ракетой мы вылетели на Кара-Тепе. Наше там пребывание обеспечивало компании такую рекламу, что нам создавались привилегии, о каких раньше, в пору, когда Райх числился там консультантом по геологии, нам и не снилось. Первый туннель был почти уже завершен. Мы показали Флейшману ту его часть, куда доступ был уже открыт, после чего продемонстрировали остальные экспонаты. Обломок блока обхода, полученные с помощью электроники надписи на других блоках и тому подобное. Мысль о том, что перед ним материальные остатки цивилизации более древние, чем останки пекинского пятиконтропа, Флейшмана просто зачаровывала. На этот счет у него имелась своя гипотеза, звучащая интересно и, кстати сказать, вполне убедительно. Он считал, что Земля была когда-то местом временного поселения инопланетных пришельцев, явившихся, возможно, с Юпитера или Сатурна. Флейшман разделял точку зрения Шродера о том, что жизнь существовала когда-то на всех планетах, причем, возможно, общеизвестным примером тому служит Марс, что и разумная жизнь. Марс у Флейшмана из общего числа планет выпадал, поскольку его размеры, масса в 10 раз меньше земной, низкая гравитация, исключали возможность существования на нем расы гигантов. У Юпитера же и Сатурна масса и сила тяготения были для этого достаточны. Райх высказал иную точку зрения. Он считал, что все население Земли несколько раз целиком уничтожалось глобальными катаклизмами, так или иначе связанными с поведением Луны, и что после каждого такого катаклизма человечеству вновь приходилось начинать весь мучительный процесс эволюции почти с нуля. Если, что более чем вероятно, связанные с Луной катаклизмы вызывали страшные наводнения, то этим можно объяснить причину, отчего те древние цивилизации, на миллионы лет древнее человека ледникового периода, оказались на такой глубине. День у нас прошел в разговорах на самые разные темы. Вечером мы сходили на «Пиратов» из Пензанса, мюзикл, великолепно поставленный оперной труппой компании, после чего, не спеша, поужинали в директорском ресторане. Райх распорядился, чтобы ему постелили в гостиной. Туда мы все вместе и поднялись. Заводить разговор о паразитах разума мы сознательно избегали, пометуя, насколько это рискованно делать на ночь глядя, однако мы намеренно разговорили Флейшмана, попросив его как можно подробнее рассказать о своей теории сексуальных побуждений. К полуночи он уже сам увлекся своим объяснением и дал нам замечательно подробное описание всей занимающей его проблемы. Временами мы делали вид, что недопонимаем, и просили выделить тот или иной аспект еще более подробно. Мы даже сами не ожидали, что все будет складываться так великолепно. Флейшман с его широчайшим научным кругозором был близок к пониманию проблемы. Он угадал, что сексуальное побуждение человека носит преимущественно романтический характер, чем-то сродни поэзии. Поэт, видя в предстающей его взору панораме гор намек на бессмертие, великолепно сознает, что горы на самом деле никакие не боги в снежных одеяниях, а величавости им придает его собственный ум, точнее сказать, они мнятся ему, символом потаенного могущества его собственного ума. Величие гор и их возвышенное спокойствие напоминает поэту о его собственном величии и спокойствии. То же самое происходит, когда мужчина пылает романтической страстью к женщине. Это все тот же поэт в нем видит, в своей избраннице, венец творения. Сама сила сексуального побуждения – это сила богоподобного в человеке, и предмет любовного влечения возвеличивает эту силу, подобно тому, как горная вершина вызывает ощущение красоты. «Человека следует рассматривать не как единое целое, — говорил Флейшман, — а как постоянное борение двух его противоположных начал – возвышенного и низменного. Сексуальное извращение, как это видно на примере Де Сада, олицетворяет их взаимный антагонистический конфликт. И в этом конфликте они переплетены в один тугой узел, настолько тугой, что распутать его попросту нет возможности. Так вот, именно низменное начало намеренно использует энергию возвышенного в своих целях. В этом месте его перебил Райх. В таком случае, чем вы объясните резкий рост сексуальных извращений в нынешнем веке? Да, в самом деле, невесело произнес Флэшман. Впечатление такое, будто низменное начало в человеке получает искусственную поддержку откуда-то извне. Возможно, наша цивилизация истощена, приходит в упадок, и высокие ее порывы уже иссякли. И все же сам он этому не верил. Ровно как не верил тому, что изобилующие ныне стрессы исходят из неспособности человека ужиться с мыслью, что он, в сущности, цивилизованное животное, высоко урбанизированное, но все равно животное. Нет, у человека с лихвой было времени, чтобы привыкнуть к жизни в больших городах, так что ответ к загадке, конечно же, следует искать не здесь. Тут я зевнул и сказал, что неплохо было бы продолжить этот разговор за завтраком, если коллеги не возражают. Райх солидарно кивнул. До сих пор все шло так чудесно, что было непозволительно рисковать, обсуждая эту тему в утомленном состоянии. Поэтому, пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись. На следующее утро за завтраком нам отрадно было заметить, что Флэшман просто искрится от избытка хорошего настроения. Очевидно, он был очень доволен, как у него проходят эти выходные. Когда он спросил о наших планах на сегодня, мы ответили, что это предпочтительнее будет обсудить после завтрака. Затем мы снова поднялись в комнату Райха, где тот возобновил вчерашний разговор с того самого места, на котором вчера мы его прервали. Райх досконально воспроизвел вслух слова Флэшмана. «Впечатление такое, будто низменное начало в человеке получает искусственную поддержку откуда-то извне». Вслед за тем он предоставил мне рассказать Флэшману историю Карла Вайсмана, а также то, как мы пришли к мысли о существовании паразитов. Прошло 2 часа, но мы с самого начала уже поняли, что более подходящего человека, чем Флэшман, трудно себе и представить. Минут около 20 он подозревал, что это искусный розыгрыш. Дневниковые записи Карла убедили его в обратном. И вот чем дальше, тем отчетливее мы стали замечать, что на него находит просветление. Постепенно Флэшманом стало овладевать волнение. Но тут Райх бдительно его предупредил, что это самый верный способ привлечь внимание паразитов, и объяснил, отчего мы дожидались утра, прежде чем все ему раскрыть. Флэшман понял, что мы имеем в виду. С этого момента он слушал спокойно и собрано. Лишь потому, как у него были поджаты губы, становилось ясно, отныне у паразитов есть еще один смертельный враг. Флэшмана убедить оказалось некоторым образом легче, чем в свое время Райха. Он начинал с обучения в колледже философии и написания курсовой работы по Уилсону и Гуссерлю. И, конечно же, на него очень подействовала демонстрация наших навыков телекинеза. По приезде сюда Флэшман купил цветастый кожаный мяч в подарок внучке. Мяч этот Райх пустил вскачь по всей комнате. Я, сосредоточившись, плавно переправил к себе по воздуху книгу, а вдобавок еще и пришпилил к поверхности стола осу, которая сердито жужжа тщетно пыталась под моим взглядом сдвинуться с места. После, когда мы продолжили свою аргументацию, Флэшман то и дело непроизвольно повторял: «Боже, как все сходится!» Одним из центральных понятий в теории Флэшмана был так называемый «налог на сознание». Так вот, мы показали ему, что этот налог с нас преимущественно взимают паразиты разума. Флэшман был первым нашим учеником. Мы потратили целый день, стараясь обучить его всему, что было известно нам самим, как ощутить в себе присутствие паразитов, как, заподозрив его, преградить им доступ в мысли. Он сразу же уяснил самое главное. Ловко обводя человека вокруг пальца, паразиты не дают ему овладеть тем, что принадлежит ему по праву, территории страны ума, и стоит лишь человеку, кто бы он ни был, с полной ясностью осознать это, как уже ничто не сможет ему воспрепятствовать в удовлетворении законных притязаний. Рассеется мутная завеса, и человек сделается первопроходцем страны своего сознания точно так же, как был в свое время первопроходцем морского, воздушного и космического пространства. Дальнейшее будет зависеть от него самого. Может быть, он станет просто совершать кратковременные увеселительные прогулки по этой новой для него стране, а может отправиться вглубь составлять ее карту. Мы объяснили Флейшману, отчего в настоящее время не рискуем прибегать к психоделическим наркотикам. Рассказали о том, что нового нам удалось узнать в области феноменологии. За обедом мы сами себе дивились. Проделанная утром работа возбудила в нас зверский аппетит. А после того говорить стал уже Флейшман. Как психологу ему были известны имена достаточно большого числа ученых, задающих себе аналогичные вопросы. Двое из них, так же как и он, были из Берлина. Элвин Кертис из Хершельдского института и Винсент Джаберти, в прошлом один из его студентов, ныне преподаватель университета. Флейшман назвал также имена Эймса и Томпсона из Нью-Йорка, Спенсиайлда и Алексея Ремизова из Ельского университета. Упомянул Шлафа, Херцога, Хлебникова и Дидринга из Института Массачусетса. В этой же связи он назвал и имя Жоржа Рибо, человека впоследствии, едва не погубившего всех нас. Тогда же, в той беседе, мы впервые услышали имя Феликса Хазарда. Мы с Райхом не очень сведущи в современной литературе, но внимание Флейшмана Хазард, видимо, привлек в свое время как писатель, одержимый тематикой секса. Мы узнали, что Хазард высоко котируется среди поклонников авангарда за свой стиль, представляющий любопытную смесь садизма, фантастики и эдакого кромешного вселенского пессимизма. Хазард открыто получал мзду от одного из берлинских ночных клубов, место сборища извращенцев, получал фактически за то, что регулярно в течение каждого месяца приходил туда и по несколько часов кряду просиживал, давая клиентуре возможность полюбоваться своей персоной. Флейшман вкратце описал нам кое-какие из опусов Хазарда, сообщив при этом интересную деталь. Этот человек долгое время злоупотреблял наркотиками, а потом вдруг заявил, что якобы вылечился. Похоже, все, что бы Флейшман не сообщил нам о Хазарде, указывало, что перед нами еще один из оборотней паразитов сознания. Флейшман встречался с ним лишь единожды, и от той встречи у него осталось тягостное впечатление. По его словам, у себя в дневнике он тогда оставил запись: «Ум Хазарда подобен свежевырытой могиле, и после встречи с ним несколько дней не переставал чувствовать в душе неприятный осадок». Теперь вопрос стоял так: должны ли мы поддерживать между собой тесную связь, или можно доверить Флейшману подбирать союзников по своему усмотрению? Мы все сошлись на том, что последнее было бы чересчур рискованно, лучше, если решения будут приниматься всеми троими. Но, опять-таки, у нас в запасе могло оказаться меньше времени, чем мы думаем. Надо было собрать небольшую боеспособную группу людей, вооруженных высоким интеллектом. Каждый из примкнувших к нашим рядам облегчил бы общую задачу. Флейшмана убедить оказалось легче, потому что нас было двое. Когда нас наберется достаточное количество, тогда не составит проблемы убедить и весь мир. Вот тогда начнется настоящая битва.